Глава 18. Операция «Большой Сатурн». Зеленая степь в июле стала темно-лиловой от цветущего шалфея. Лишь кое-где пробивались перья ковыля. Живи да радуйся под блекло-голубым, словно выленившим небом. Но, война. Степь, убранная цветами, горела. Громадные черные проплешины сливались в общую гарь, изрытую воронками, исполосованную траншеями, рядами колючей проволоки, противотанковыми рвами. Дымы, сизые, белые, копотно-черные, стлались над землей, плоскость которой отличали теперь не курганы и забытые идолы, а черные остовы сгоревших танков и сбитых самолетов. Сила противодействовала силе, русская рать ломила, понуждая Тевтонскую орду зарываться в землю, но снаряды и РСА выковыривали их оттуда. 6-я и 17-я армии вермахта несли огромные потери, но упорно стремились на восток. В июне казалось, что советская оборона не выдержит штурма и натиска. Несколько немецких дивизий ушли в прорыв, достигая Ростовской области, но попали в окружение и были уничтожены. Гитлеровцы откатились, и с тех пор фронт установился по реке Северский Донец, от Харькова до Луганска. Войска Донского фронта на юге не пущали немцев к Ростову, на севере позиции удерживал Воронежский фронт, а южный и юго-западный, сплотившись, стояли насмерть против основных сил группы армий Юг. Ни шагу назад. Этот приказ вождя все словно проговаривали про себя, как заклинание, как клятву. Отступишь, и рухнет оборона, и покатится фашистское воинство до самой Волги. Ни за что. Старший лейтенант Абанин держал оборону на опорном пункте, заняв невысокий холм. Небольшая возвышенность, поросшая дубником, виднелась далеко за спиной. Это был правый, обрывистый берег Северского Донца, а на запад уходила степь, где-нигде тронутая небольшими сквозистыми рощицами. Впрочем, о деревьях надо было говорить в прошедшем времени. Дубки и тополя либо сгорели, либо торчали обрубками, как памятники самим себе, но не все, конечно, саперы тоже постарались, устраивая блиндажи в три наката. Старлей поднял бинокль и осмотрелся. На левом фланге от них стояла зенитная батарея 85 мм орудий, вон те и три подбитых танка, их работа, одному влепили так, что башню сорвало. Справа от холма, капониры с танками КВ-1 смотри валы чернозема укрыли бронемашины по самой башне, изъязвленные прямыми попаданиями. Хрен пробьешь. В атаку танкисты не скоро пойдут, сейчас главная задача – удержать фронт, а здесь, на стыке двух армий, самое опасное место. Недаром Панфиловскую дивизию сюда и послали. На Брянском Т-фронте, без перемен, зато тут мясорубка. Ничего, Якушев, подозвал Абанин. Иван, склоняя голову, перебежал по ходу сообщения, глянул вопросительно. Готовьтесь, будем выдвигаться, зашевелились фрицы. На горизонте нарисовались серые коробочки танков. Есть, ответил Якушев и сквозанул обратно, взвод поднимать. Абанин со вздохом поднял увесистый бронежилет, под плотную ткань были зашиты пластины из марганцевой стали. Тяжеловато, конечно, зато от пули защитит. От пистолетной? Точно. Сверху Старлей натянул еще один жилет, разгрузочный, который мигом прозвали лифчиком. Удобно, черт. Или таскать все на поясе, в куче подсумков, или на груди, под рукой. Да и дополнительная защита, какая-никакая. Марин, Касаев, за мной. Знаменитая разведгруппа Абанина уходила в рейд. На прошлой неделе в степи здорово потрудился МК-4, многоковшовый канавокопатель, но это он на гражданке канавы копать будет, а пока что траншеи рыл, да так, что любо-дорого, 1,5 метра вглубь и аккуратненький такой брус. И быстро так, наверное, 100 метров в час. Правда, степь, она и есть степь. Сплошной чернозем, на какую глубину не копай, мечта огородника. Земля мягкая, жирная, хоть ешь ее. Вообще-то, канавокопатель пригнали, чтобы противотанковый ров вырыть, МК-4 копал, а 3 или 4 танка прикрывали его своей броней. С километра нарыли точно, а потом немцы накрыли таки канавокопатель, целую эскадрилью Ю-87 послали, и те забросали военно-инженерную машину бомбами. Правда, уйти лаптежникам не удалось, на перехват вылетела группа ИС-15. Ах, какие машиночки! Прелесть. Якушев с Марьиным даже ура кричали, когда реактивные истребители проносились в небе. Быстрые, серебристые, изящные, как соколы. 1000 км/ч. Мессершмитты, те самые, что прикрывали лапотников, рядом с ИСами казались неуклюжими и сонными верблюдами, которых обгоняли породистые скакуны. ИСы обстреляли немецкие самолеты издали, ракетами, потом, приблизившись, добавили из пушек. А 37 мм снаряды с полукилометра броню пробивают толщиной в спичечный коробок. Что уж там о дюрале говорить. Наши рвали мессеров как модельки, вощеной бумагой обклеенные, только клочки по закоулочкам. По тому самому недоделанному рву и пробирался разведвзвод. Якушев. Опять без каски? Та сейчас, товарищ командир, жарко. Не сейчас, а сейчас. Лучше жариться, чем лежать в холодном морге. Есть. Добравшись до горелого МК-4, разведчики выбрались наверх. Путь был протарен, отсюда к подорванному немецкому танку, а там что-то вроде промоины, вот по ней, до остатков лесочка. Там, за пнями и поваленными деревьями, и надо устроить засаду, конечно, за пеньком прятаться, это не в бетонном доте сидеть, но все же. Вдали бухали взрывы, на левом фланге что-то горело жарко и чадно, но вблизи все как будто затаилось. Немецкие танки наступали, но были еще очень далеко. И первым звуком, донесшимся до Абанина, стал не лязг гусениц, а гул моторов, судя по басистости, шли Ё-88, двухмоторные дуры, набитые бомбами. Своим гудением они прятали завывание моторов худых, истребители вились ниже и выше юнкерсов, как собачки, жмущиеся к ногам хозяев. «Лежим и не двигаемся», — приказал Старлей. Немецкие бомбардировщики, осеняя землю крестовидными тенями, прошли к передовой. В небе перед ними зависли оранжевые хлопья разрывов, и мессеры кинулись на подавление зениток. «Аха!» — вскричал вдруг Макеев. «Чего? Аха! Да вон же!» И издали в небо, оставляя клубистый шлейф дыма, взлетала ракета, наверное, с восточного берега Северского Донца. Описав широкую дугу, С-15 понеслась навстречу немецким бомбовозам. И надо было видеть, как девятка Ё-88 вдруг рассыпалась, бомберы заметались, как бараны, узревшие волка, стали расходиться, высыпая свой взрывчатый груз. Полное впечатление, что обгадились со страху. Но трудно юнкерсу уйти от ракеты. С-15 наколола один из самолетов, как мотыля булавкой, и тот рванул, отбрасывая крылья и хвост. «Я ж говорил, что они вернутся», — орал Якушев. «А вы не верили». «Цыц», — сказал Абанин, улыбаясь. Еще три ракеты, одна за другой, поднялись из дымно-желтого облака и прочертили в небе полукружие траекторий. Три самолета просыпались вниз горящими обломками. Больше ракетчики не стали боезапас тратить. Бомбардировщики круто заворачивали на запад, догоняя мессы, драпанувшие первыми. «Догоняют, догоняют», — закричал Касаев. С востока, икс-зареки, подлетала группа из 15. Четыре истребителя, две пары, шли ромбом. Сперва под стреловидными крыльями проявились дымные полосы. Это пошли в ход ракеты. Избавившись от катранов, самолеты с ревом набрали высоту, перевалили горку и заскользили в пологом пике, расстреливая фрицев из пушек. Абанин не разглядел, сколько юнкерсов подбили ракеты. Парочка точно вниз ушла, зато хорошо высмотрел показательную казнь немецкого истребителя. Мессершмитт попытался ускользнуть, лег на крыло, и в носу ближнего ИСа забило пламя. Короткая очередь из авиапушек разрезала худого пополам. Так тебе и надо. Но долго любоваться воздушным боем было некогда. Наступали танки. Шла рота четверок. Этих можно было опознать издали по длинным пушкам. У троек какие-то огрызки, а не орудия. В общем-то, как и у Т-34. Абанин лишь раз видел новую 34-ку с новой башней гайкой и длинным 85 мм орудием. Говорят, их всего 10 штук выпустили, и все на юго-западный фронт. Здесь они нужнее всего. Готовимся, пацаны, серьезно сказал Старлей. Танки приближались, за ними шли цепи пехоты. Распределяемся, Иван, бери своих и дуй вон к тому дубу. Есть. Касаев, ты со мной, а Сапаров с Макеевым, на левый фланг, Сулимов, здесь, вон два ствола, крест-накрест, видишь, аха, туда, Петров, ты вторым номером, есть. Сулимов был человеком хозяйственным, его часто называли Плюшкиным, тащил все, нужные и ненужные, вот и сейчас, сам ДП тащит, а Петрова трофейным МГ-34 нагрузил, ну тоже неплохо. Откинув за спину ППШ, Абанин вооружился гранатометом. Честно говоря, он не верил, что какая-то там граната способна поразить танк, но пришлось убедиться. Кумулятивная ПГ-2 пробивала, вернее, прожигала 200 мм брони. Правда, массовый выпуск РПГ-2 только ожидался, а пока конструкторы ставили опыты на людях, и за каждую гранату Абанин расписывался у особиста. А что вы хотите? Сверхсекретная разработка. Старлей затолкал кусочек ваты в правое ухо, чтобы не глохнуть от выстрела, аккуратно открыл сумку с гранатами и зарядил РПГ. Устроился его взвод очень даже удачно. Танки пройдут вон там, огибая овраг, до них отсюда будет 50 метров, а РПГ бьет на все 100. Гранат, правда, мало, но в этом и плюс есть. Чем скорее они разделаются с фашистами, тем быстрее покинут место засады. А 8-9 танков грабануть – это вполне возможное дело. Первый из Т-4, напуская синего дыма, завернул, огибая овражек и подставляя борт. Однако Абанин удержался. Первые три танка пускай Сапарову достанутся. Ему тоже хватит. Немцы, ссутулись и вжимая головы в плечи, семенили за танками, переговариваясь на своем лающем языке. В лесоповал никто из них не совался. Наголомное место. Четвертый по счету. Старлей тщательно прицелился и выстрелил. В ухе зазвенело, а граната, оставляя еле видимый след, впилась танку в борт. Четверка встала колом, задымила, из люка полез очумелый танкист в пилотке. Ударил Дегтярев, отправляя труп танкиста обратно в люк и подметая пехоту. Немцы валились, как кегли. Тут же ударили РПГ группы Сапарова. Еще два танка задымили, а третий замер, постоял, а на второй секунде взорвался. Пламя фугануло изо всех щелей, буквально выстреливая люками, как ядрами. Удачно попал. На правом фланге тоже потянулись столбы дыма, а потом забили пулеметы. Немцы опомнились и пошли в атаку. Пули засвистели, противно зудя, и Абанин забеспокоился. У него еще одна граната оставалась, неиспользованная, а бросать ее нельзя. Такой трофей врагу достаться не должен ни в коем случае. Даром, что ли? Гранатометы доверяли пока лишь разведчикам и диверсантам. Народ ответственный. Старлей отполз в сторону, прижимаясь к земле. От пуль его спасал толстый расщепленный ствол. Оказавшись в воронке, забросанной ветками, Абанин выбрался на ее край и едва не свалился в тот самый овражек, который были вынуждены объезжать немецкие танки. Один такой как раз стоял на краю, разворачивая пушку. К засаде он выехал передом, верно определив, откуда стреляли, и наивно полагая, что уж лобовую броню русским не пробить. А сейчас мы тебе докажем обратное. Прицелившись, Старлей выпустил гранату. ПГ-2 сработала штатно, пробуравила четверки лоб. Что творилось в танке, лучше себе не представлять, но ведь немцев никто сюда не звал. Сами пришли. Ну так угощайтесь, гости дорогие. Повесив на плечо пустую сумку и гранатомет, Абанин схватил ППШ и стал садить короткими очередями, одновременно отползая. Марин, радируй, чтоб дали огонька. Есть, товарищ командир. Красноармеец поправил наушники и забормотал в микрофон. Маленькая, как портфель, рация у него на спине смотрелась несерьезно. Особенно если вспомнить ту бандуру, которую Марин таскал еще недавно. Рация была мощная и набитая секретами по самое не могу. Хоть совсем во вражьем тылу не появляйся. Сейчас согреют немцев, товарищ командир. Но сначала согрели разведвзвод, пара танков открыла огонь по лесоповалу. Фугасные снаряды разносили пни на щепки, а один угодил прямо в склон оврага, устроив обвал и почти наполовину обрушив воронку, в которой скорчился Абанин. Оглушенный, Старлей поспешил ретироваться, и вовремя, нарушая правила, в ту же воронку угодил второй снаряд и посек осколками ветки. Вовремя я. Наши. Наши идут. Абанин приподнял гудевшую голову и только сейчас понял, что гул приходит извне. С востока поспешали КВ, их непривычно длинные пушки стреляли то фугасами, хороня немецкую пехоту, то бронебойными, гвоздя четверки, фрицы стали отступать, и даже огонь парочки ахтахт из дальнего леска не помог. Два раза немецкие артиллеристы промазали, потому как советские танкисты умело маневрировали, то притормаживая, то газуя, а на третий раз хоть и попали, причем в борт, но не подбили. 88 мм немецкое орудие было очень мощное, способное с 1,5 км пробить бронеплиту почти в 100 мм толщиной, однако на КВ-1 СМ крепили дополнительные экраны, делая броню разнесенной. Вот этот экран и поразила немецкая пушка, почти не тронув борт. Отходим. Разведвзвод живо отполз и ёркнул за остов МК-4. Раненые есть, легко, отозвался Марин. За мной тогда. Задрав голову, Абанин глянул наверх, за край рва. Вверху проплыли бомбардировщики Ту-2, бомбить немчуру. Больших сопровождали маленькие, юркие Ла-5.